соответствовать легенде. Мужчина приблизился к Настории и слегка приобнял ее за талию, свободной от радиоблока рукой. «Ну, если так надо», – прошептала листорианка, совершенно не предпринимая попытки высвободиться. Акулов несмело потянулся лицом к девушке и кончиками губ уткнулся в ее щеку. Настория плавно повернула голову, и Геннадий зажмурил глаза в ожидании карательных действий начальницы. Вместо этого мужчина ощутил, как нежные губы листорианки коснулись его щеки. От неожиданности Акулов уронил радио, но тут же прижал к себе девушку второй рукой и стал целовать. Несмело коснулся подбородка, потом в щеки, а затем крепко впился в губы. Справа затрещали кусты, и что-то быстрое бросилось в сторону охотников за нактами. Мужчина сделал шаг вперед, одновременно загораживая собой командиршу и выхватывая из-под рубашки мини-энерик. «Тузик!» – взвизгнула листорианка. «Как же ты нас напугал, Барбос!» – выругался Акулов, пряча оружие на место и трепля радостно повизгивающего пса за уши. «Гена, пошли отдыхать!» – устало проговорила Настория. В спальне мужчина растерянно замер, наблюдая, как старшая, совершенно не стесняясь, скинула платье и повесила его на спинку стула. Опять забыл спросить у нее про рептизанов. Не к месту вспомнил Акулов. Но, сейчас точно не стану. Листорианка достала из сумочки свой лазерный пистолет и сунула его под подушку. «Что стоишь?» — обратилась начальница к подчиненному. «Раздевайся и ложись. Тоже сюда». Растерянно кивнул землянин на кровать. «Если что-то не устраивает, можешь спать на полу». «Устраивает, вполне», — пробормотал мужчина, дрожащими пальцами расстегивая пуговицы на рубашке. «И не забудь оружие». Геннадий вытянулся на своей половине кровати по стойке смирно и, боясь пошевелиться, смотрел, как Настория выключает свет и ложится под одеяло со своей стороны. Хаос мыслей возник в голове Акулова, но ни за одну из них он ухватиться не мог. «Устал сегодня», — прошептала листорианка. «Физически или морально?» — неожиданно для себя сразу нашелся мужчина. «Вообще, немного. А ты?» «Я-то днем отдохнула. Теперь твоя очередь. Спи, завтра нам предстоит поработать». «Не могу уснуть». «Почему?» — тихо прошептала в темноте Настория. «Со мной в постели такая девушка, а я вынужден лежать как бревно. Так что тебе нужно? Ну, поцелуй меня, что ли, чтобы спалось спокойно. И всего-то, двигайся ко мне». Мужчина в мгновение ока оказался вплотную с листорианкой. Старшая тихо рассмеялась и, повернувшись к подчиненному, положила ему руку на плечо. Наклонившись к Акулову, девушка поцеловала его в кончик носа. Геннадий не выдержал такого хулиганства и не сильно шлепнул блондинку по соблазнительной ягодице. Глаза командирши блеснули огоньком, и она прижалась своими губами к губам мужчины. Вместе с поцелуем в Акулова ворвалось жаркое пламя, которое, распространяясь по телу, достигло всех его окончаний. Моментально возбудившись, Геннадий крепко обхватил блондинку руками и мягко прихватил губами мочку ее ушка. Затем скользнул рукой по девичьим грудям, талии, бедрам. В ответ старшая теснее прижалась к телу мужчины, зарываясь пальцами в его волосы, и незаметно ее рука опустилась подчиненному на затылок. «Как тогда, в парке?» — мелькнула у Акулова пронзительная мысль. Он закрутил головой в стороны, пытаясь освободиться от цепкой ладони, но было уже поздно. Голова стала чугунной, и желание обладать прекрасной листорианкой куда-то исчезло. Проваливаясь в бездонный и черный тоннель, мужчина услышал тихий смех блондинки и брошенную ей фразу: «Спи, озабоченный». Глава 29. Утром Геннадий проснулся от лучика солнца, назойливо скачущего по его глазам. Повернув голову в бок, он увидел спящую рядом Насторию. Наполовину отброшенное одеяло совсем не скрывало соблазнительные девичьи формы. Рассматривая листорианку, мужчина испытал в душе бурю эмоций. Вместе с нежностью и любовью, в ней клокотали ярость и обида за вчерашнее. Какая же она? В двери тихо постучали. «Гена, Настя», — послышался голос Ярославы. «Вы еще не встали? Пора завтракать». Старшая в ту же секунду вскочила с постели, уже держа в руке мини-энерик. Глядя на ее сонный и испуганный вид, Акулов невольно улыбнулся. Поднимаясь с кровати, он громко произнес: «Яра, мы проснулись. Скоро будем». Охотники за нактами принялись одеваться. Листорианка накинула платье быстрее и, присев на подоконник, с улыбкой наблюдала за помощником. «Дорогой?» — ласково спросила она. «Как спалось?» «Снов не видел», — буркнул в ответ мужчина. Завтрак был великолепен в своей простоте. пшенная каша с мясной подливкой. После него Белозар выгнал из сарая необычный транспорт. Квадратная платформа, примерно 2 на 2 метра, снабженная водительским креслом с пультом управления. С тыльной ее части располагалось длинное сиденье для пассажиров. Геннадий старался не удивляться данному аппарату, но периодически на него косился. Еще бы! Транспорт не имел колес или гусениц и висел в воздухе на высоте около метра. Маленький хозяин принялся грузить в аппарат сельскохозяйственный инвентарь, а его мать озаботилась поиском рабочей одежды для своих новых подсобников. Вскоре Настория забралась в аппарат в длинном выцветшем халате, косынке на голове и закрытыми тапочками. Акулову досталась старая синяя спецовка, бывшая ему немного великоватой, и сапоги с короткими голенищами. Погрузив в летающую телегу несколько стеклянных фляжек с мутной жидкостью, а также приличного размера котомку с провизией, последней забралась Ярослава. Белозар устроился в водительском кресле и, пронзительно посигналив, тронулся в путь. Радостно повизгивая, вслед за транспортом бросился бежать неугомонный Тузик. Всю дорогу Геннадий молчал. Ярослава что-то рассказывала про свое детство. Настория ее внимательно слушала, и между делом бросала на мужчину ласковые взгляды. Акулов же безразлично смотрел по сторонам, не обращая на листорианку никакого внимания. Наконец Белозар остановил аппарат и объявил: «Приехали». Геннадий соскочил с платформы и оглядел новое рабочее место. По всему полю, около 2 гектаров, тянулись длинные валки сена. Примерно на целый день. Про себя оценил мужчина: «Ничего, поработаю. Заодно развеюсь». Акулов помог Ярославе выгрузить вилы и грабли, и с головой окунулся в кипучую деятельность. Работая без остановок, Геннадий на время забыл о своих отношениях с начальницей. Зато вспомнились 90-е годы, когда ему, городскому жителю, волею судьбы пришлось оказаться в одной из глухих деревушек центрально-черноземного района. Там он и научился, как разводить скотину, птицу, и тем более заготавливать корма. Так что сегодняшний труд для Акулова не в новинку. Первый стажок, на удивление Ярославы, сложили быстро. Действительно изголодавшийся по физическому труду, Геннадий шустро носился с полными навильниками сена. Хозяйка базы едва успевала их принимать, а тем более укладывать и утрамбовывать ногами. В помощь Яре мужчина подсадил наверх ее сына. Дела пошли еще быстрее, и стажки радовали глаз своим увеличивающимся числом. Настория, освобожденная от вил, работала граблями, сгребая остатки сена, утерянного Акуловым. Поглядывая на листорианку, занимавшуюся непривычным для нее занятием, и поэтому уже порядком измученный, мужчина про себя злорадно усмехался. От физического труда только польза. И тут же укорял себя за свои же мысли. В глубине души Насторию было жаль. Время подошло к обеду, когда примерно 2/3 поля были заставлены аккуратными стажками. Ярослава объявила перерыв и принялась разбирать котомку с едой. Старшая обессиленно рухнула прямо на сено и лежала без движения. Белозар расстелил старенькую скатерть прямо на стерне, а его мать стала раскладывать на ней свертки с нарезанным хлебом, вареными картошкой и куриными яйцами, салом и огурцами. В стеклянных фляжках к радости Акулова оказался самый настоящий домашний квас. Наконец хозяйка пригласила всех к трапезе. Геннадий молча растолкал спящую начальницу и, дождавшись, когда она устроится у стола, приступил к приему пищи сам. Работники ели с большим удовольствием, при этом Акулов периодически нахваливал Ярославу, чем вводил ее в легкое смущение. Вездесущий Тузик иногда поскуливал, добиваясь от людей чего-нибудь вкусненького. После обеда решили полчасика отдохнуть. Затем с новыми силами набросились на сено. Валки уменьшались на глазах, а свежие стажки росли как на дрожжах. В один момент Белозар, утаптывая верхушку, оступился. Взмахнув руками, он выронил вилы, которые встали у стажка вниз черенком, а острыми жалами, вверх. Отчаянно балансируя, мальчик скользнул вниз. Акулов моментально швырнул свой инструмент в сторону и выбросил обе руки вперед. Падение Белозара резко затормозилось, но он по-прежнему сползал на вилы. Хлопок. Опасный инструмент отлетел в сторону. Настория, догадался мужчина. Мальчик плавно оказался на земле и повернулся в сторону Геннадия. Акулову почудилось, что Белозар смотрит на него как будто насквозь. Подоспевшая листорианка подобрала отброшенные вилы и вручила их владельцу. Ярослава в это время стояла на другом стажке спиной, и поэтому ничего не увидела. Работа продолжилась. Во время небольшого перерыва Старшая отозвала Акулова в сторону и тихо сказала: «Ты понимаешь, что едва не подставил нас с обоих?» «Понимаю», кивнул Геннадий. «Зачем ты это сделал? А что, было бы лучше наблюдать, как пацан падает на вилы, а если бы рядом были строги? Но кроме нас четверых и собаки, здесь больше никого нет». «Хорошо, что никого. И, в конце концов, извини меня за вчерашнее». «Извиню, если больше не будешь так делать». «Не буду. Извиняю». Прошло примерно еще 2 часа ударного труда, и работа была закончена. Уставшие труженики собрали свой инструмент и, допив последний квас, забрались на летающую телегу. Ярослава оглядела поле со стажками и с чувством произнесла: «Гена, Настя, от всей души благодарю вас за помощь». «Ничего», — отозвался Акулов. «Вы с Белозаром для нас тоже много хорошего сделали. Приютили, накормили. Для нас это несложно. Сынок, трогай». Аппарат заскользил в сторону базы отдыха, а Тузик бросился во след. Оглядывая сделанную работу, Геннадию действительно стало приятно. Люди должны помогать друг другу. А тут еще Настория смотрит, улыбается. Мужчина мысленно поцеловал ее в щеку. Девушка ответила тем же. По прибытию на солнышко заведующая отправила постояльцев в летний душ. После помывки, к сожалению Акулова, для него отдельной, охотники за нактами были приглашены на полдник. Отведав вареников с творогом, гости ушли отдыхать к себе. Настория, как и вчера, приказав подчиненному себя охранять, тут же рухнула на кровать. Геннадий походил по комнате, постоял у окна, затем присел рядом со спящей листорианкой. Решив 5 минут просто полежать, он практически сразу уснул. Разбудили его настойчивые потряхивания за плечо. «С таким охранником и оружие не пригодится», — весело смеялась старшая. «Да я только», — сонно хлопая глазами, попытался оправдаться мужчина. «Успокойся, я тебя не виню. Мы сегодня оба здорово устали. И кто тебя надоумил предложить нашу помощь?» Листорианка не совсем грациозно и немного постановая, поднялась с кровати. «Ты об этом жалеешь?» Под взглядом зевающего Акулова, Настория сладко потянулась и ответила: «Нет, чем-то надо было заниматься. Знаешь, почему я проснулась?» «Нет», — Нагт зашевелился. «Это хорошо». Новость обрадовала, и Геннадий развалился на кровати. «Когда выйдет на поверхность?» «Сейчас у него раскачка. Если все будет нормально, завтра утром. А если нет?» Мужчина резко поднял голову с подушки. «Тогда уйдет обратно. Жаль, ничего не поделаешь. Накты не всегда предсказуемы. Расскажи мне о них в другой раз». «Эту фразу я от тебя уже слышал». Акулов решительно сел на кровати спиной к напарнице. «Ген, Гена, старшие не имеют права раскрывать информацию о нактах. Хотя, если честно, я сама о них мало что знаю», — извиняясь, произнесла Настория, присаживаясь рядом. «А что ты знаешь?» «Только лишь то, что накты содержат в себе колоссальный заряд энергии. И, хватит на эту тему». «Договорились, угу. Пойдем на свежий воздух». Охотники за нактами вышли из спальни и устроились в креслах-качалках на террасе. Смеркалось, на небосводе появились первые звезды. Хозяева суетились возле дома, периодически перемещаясь в сторону навеса. Ярослава, увидев супругов, приветливо помахала им рукой. «Настя», — вспомнил Акулов, давно мучивший его вопрос, — «что ты знаешь о рептизанах? Это то же самое, что и рептизы?» «Нет, общее в них то, что эти обе расы были созданы конорцами искусственно. Рептизы более верны своим создателям. Рептизаны же выделяются стремлением к автономии. Не желая подчиняться конорцам, они стараются убраться от них как можно дальше. Судя по всему, они живут и на твоей планете. Они очень агрессивны, да, и всегда стараются монополизировать власть в мирах, где они рано или поздно появляются. Чем они внешне отличаются от собратьев рептизоев? У них нет надголовных гребешков и хвоста. Что? Акулов так стремительно вскочил, что кресло повалилось на спинку. Рептизаны – самая удачная искусственная раса конорцев. Особенно в том плане, что они практически не отличаются от людей. Немаловажная деталь, несмотря на некоторую разницу в строении ДНК, рептизаны могут скрещиваться с человеческой расой и соответственно иметь совместное потомство. Действительно, рептизаны для конорцев большая удача. Повторюсь, эта раса предпочитает существовать автономно и не горит желанием кому-либо подчиняться, даже своим создателям. Ну, хоть в этом Лестеру повезло. Лестеру, да. Планетам, где правят рептизаны, не очень. значит, и земля в опасности», – медленно произнес мужчина, сжимая руки в кулаки. На террасе воцарилось молчание. Акулов думал о своем, а листорианка о своем. Тут раздался топот. Белозар резво взлетел по ступенькам и, переведя дыхание, торжественно сообщил: «Дядя Гена, тетя Настя, мама приглашает вас на ужин. Среди разнообразных мясных закусок, салатов, тушеных и жареных блюд, в центре стола возвышалась бутылка из фиолетового стекла. Хозяйка поставила три фужера и приказала Акулову руководить процессом. Вытащив пробку, мужчина разлил дамам и себе темно-красную жидкость. Трапеза началась. Домашнее виноградное вино оказалось превосходным. Геннадий искоса поглядывал на листорианку, которая с удовольствием смаковала самодельный алкоголь Ярославы. Лицо у старшей раскраснелось, девушка все чаще смеялась и смотрела на помощника влюбленными глазами. «Яра», — обратился мужчина к хозяйке, — «завтра утром я и Настя вас покинем». «Жаль», — заметно огорчилась женщина, — «мы к вам уже привыкли. Может, еще на 2-3 дня задержитесь? К сожалению, не можем. Ну, если надо, разбудишь нас пораньше». «Хорошо». После застолья супруги отправились во свояси. Акулов поддерживал под руку, не твердо держащуюся на ногах листорианку, и думал о том, какая судьба ожидает его планету в этом временном пласте. Рептизаны – очень опасный противник. Доставив старшую до кровати, мужчина осторожно уложил девушку поверх покрывала. Сам же отошел к окну. «Помоги мне раздеться», – тихо пробурчала блондинка. Геннадий осторожно снял платье с командирши и, разобрав постель, уложил Насторию под одеяло. После чего присел на подоконник. «Как у нас завтра пройдет операция? Вроде, мешать в этих местах некому. Только, сможет ли моя старшая завтра работать? Вино на нее действует расслабляюще. Ты думаешь, я действительно пьяна?» Словно читая мысли подчиненного, абсолютно трезвым голосом спросила блондинка. «Уже нет», — удивился Акулов. «Даже и не была. Я умею противодействовать любому дурману. Хорошие качества. А мне показалось, что ты была навеселе. Притворялась. Похоже. Еще как. Настоящая актриса. Ложись спать. Вчера тоже лег. Я же обещала тебе, что больше не буду тебя усыплять. Уверен, в твоем арсенале много примочек и без усыпления. Я приказываю тебе ложиться. Завтра рано вставать». Мужчина выключил свет, разделся и юркнул под одеяло. Неожиданно листорианка тесно к нему прижалась. «Провоцирует меня на наступательные действия», — мелькнула мысль у Геннадия. «Не дождется». Девушка положила ладонь Акулову на грудь. Мужское сердце застучало громко и быстро, но, тем не менее, помощник не шелохнулся. И тут он почувствовал, что старшая просто пылает желанием. «Долго будешь упираться?» — дрожащим голосом прошептала блондинка. «Боюсь нарваться на что-либо», — честно признался землянин. «Ничего тебе за это не будет, точно. А почему ты? Ты мне нравишься как человек, хороший человек, и мне больно наблюдать, как ты страдаешь от невозможности выплеснуть мужскую энергию. К тому же, я чувствую от тебя ко мне не только влечение инстинктов, но и что-то большее. Да сколько можно объяснять? Если через несколько мгновений ты не решишься, то я передумаю». Мужчина зарычал и, отшвырнув в сторону одеяла, навалился на листорианку. Сливаясь с блондинкой в сумасшедшем поцелуе, Геннадий принялся срывать с нее нижнее белье. Девушка призывно застонала и, не сопротивляясь натиску, подалась навстречу. Глава 30. Акулов проснулся среди ночи. Воспоминания вечернего события всколыхнули мозг, и приятные истомы растеклись по телу. Пошарив вокруг себя рукой, мужчина не обнаружил листорианки. Вскочив с постели, он увидел обнаженную Насторию, стоящую у окна и всматривающуюся в ночную мглу. Приблизившись к девушке, Геннадий нежно ее обнял. «Накт становится более активным», — сообщила старшая. «Нам пора собираться. Пока только сильная раскачка. До утра время есть. Может, немного это время используем», — прошептал Акулов, ощущая свое нарастающее желание. «А по-моему, тебе достаточно», — заметила начальница. «Тем более, в твоем возрасте надо энергию беречь. С листорианской медициной это поправимо», — заявил помощник. «Настя, ну когда у нас с тобой будет еще возможность?» «Никогда», — резко оборвала старшая. «Я расслабилась только один раз, причем и первый в своей жизни. Да, у меня раньше не было мужчин. Ты пока мой единственный, и чтобы об этом никто и никогда не узнал». «Ясно». «Так точно». Ладно, позволю тебе немного разрядиться, но потом, даже не думай. Как скажешь, моя королева. Мужчина, сгорая от желания, схватил Лестеринку в охапку и потащил к кровати. Спустя некоторое время, они умиротворенные лежали рядом. Голова блондинки покоилась на груди Геннадия, и ее прекрасные локоны рассыпались по плечам и лицу мужчины. Вдыхая запах девичьих волос, Акулов нежно поглаживал соблазнительный стан своей командирши. Внезапно они оба вскочили и принялись доставать мини-энерики. Прошлепав босыми подошвами к окну, Геннадий осторожно выглянул из-за края рамы. При свете луны, метрах в 10 от домика стоял Белозар. В руках у него было длинноствольное охотничье ружье. «Что он задумал?» – прошептала Настория. «Сейчас спрошу», – ответил Акулов и потянулся к рукояти на оконной раме. «Осторожней!» Мужчина скрипнул открываемым окном и, пряча оружие за спиной, высунулся наружу. Мальчик не спеша повернулся в его сторону. «Белозар, что случилось?» – громко спросил Геннадий. «Ничего», – спокойно ответил сын Ярославы. «Зачем тебе ружье?» «Мне показалось, я слышал волчий вой. В ваших местах бывают волки. Иногда. Ложитесь спать и ничего не бойтесь». Белозар ушел, а Акулов и Настория снова легли в постель, спрятав мини-энерики под подушки. И землянина, и листорианку не покидало чувство непонятной тревоги. Так они до утра и не уснули. Первой не выдержала и стала одеваться командирша. Подчиненный последовал ее примеру. Застелив кровать, охотники за нактами присели на нее и молча уставились в окно, где постепенно алела заря. «Настя, я вот вспомнил», — первый нарушил молчание Геннадий. «Когда ты и до края впервые меня встретили, вы называли меня полным именем. Откуда вам стало известно, как меня зовут? Мы следили за тобой, изучали твои контакты. Но, почему вы выбрали именно меня? Планету и время мы выбираем спонтанно. Затем начинаем отслеживать подходящие кандидатуры. Каким образом вы узнаете, что данный кандидат вам подходит? Сканируем его общее состояние, анализируем физические и умственные способности, моделируем те или иные варианты его действий при неадекватных ситуациях. Также нас интересует наличие хорошего жизненного опыта рекрута и его психологическая устойчивость. И что, все новобранцы должны соответствовать этим критериям? В основном. Почему на захват контрактника идут двое старших? Акулов встал за спиной Настории и обнял за талию. Как показывает ранний и не всегда удачный опыт, нужна подстраховка. Да, я бы тогда от вас вполне мог улизнуть. Да и Верка, тоже вашим накостыляла. Скажу честно, с твоей планеты самые отчаянные и непредсказуемые помощники. Листорианка немного расслабилась и откинулась на грудь мужчины. Что же Лестер не набирает контрактников только с Земли? Ты представляешь, если все помощники, как ты говоришь, в Шанхае будут с твоей планеты? Мы просто со всеми не справимся. Это точно. А кто служит в контролерах? Бывшие помощники. После окончания контракта всем желающим предлагаются различные варианты продолжения службы у Лестера. Неужели находятся такие люди, которые после похищения и длительного контракта остаются у вас? С сомнением в голосе поинтересовался Акулов. Находится. Понимаешь, у некоторых помощников в их мирах такая безнадега и нищета, что служба по контракту для них единственный вариант вырваться из замкнутого круга. Кстати, помощник до края, Рект, также собирается остаться по контракту контролером. Это для него самая достойная работа, не смог не съязвить Геннадий. В этом я с тобой согласна. Отстранившись, Настория развернулась и строго сказала. И еще раз повторюсь, о наших близких отношениях не должен знать никто. Это в твоих и моих интересах. Договорились. Да, согласился Акулов. И не глазей на меня при посторонних. Хорошо. Охотники за нактами замолчали. В оконное стекло клюнул первый солнечный лучик. Сколько всего со мной в эти дни произошло, подумал Акулов. Попал на землю, узнал про империю Рось и рептизанов. С ума сойти. Да, еще Настория. Сладкие думы землянина нарушила листорианка. Она скомандовала проверить рюкзак и быть готовым к выходу. Сама же командирша занялась инвентаризацией своей сумочки. Через несколько минут в дверь тихо постучала Ярослава. Супруги изобразили пробуждение и поблагодарили хозяйку за заботу. Когда они вышли на террасу, там уже был накрыт завтрак, манная каша. Подоспевший Белозар предложил вскипятить чайник на мини-реакторе. Геннадий согласился и якобы за чашками двинулся за мальчиком в кухню домика. Ведь как работает этот самый мини-реактор, мужчина еще не видел. Белозар набрал в чайник воды и поставил его на крайний блин плиты. Затем достал из контейнера один металлический цилиндрик и вставил его в отверстие под блином. Щелчок. Раздался тихий шелест, и круг под чайником сразу покраснел. Не прошло и минуты, как вода закипела. Друг мой, не сдержал любопытства Акулов и взял в руки один цилиндрик. Ну-ка, расскажи мне строение этой штуки. Хочу проверить, хорошо ли ты в школе учишься. Ну, это мы еще не проходили, заупрямился мальчик. Все химические соединения и порошковые металлы в стержне, я точно не перечислю. А знаешь хотя бы принцип действия мини-реактора? Холодный термоядерный синтез. Правильно, молодец. Пойдем пить чай. После завтрака Ярослава позвала Геннадия под навес, а Настория осталась возле домика с Белозаром. Внезапно по всем окрестностям прокатился многоголосый гул. Синеву неба вспороли многочисленные дымные шлейфы. Ракеты, самолеты. Задрал на мгновение голову Акулов. Наверное, учение, почему-то вздохнула хозяйка. Гена, у тебя есть место в рюкзаке. Я тебе с собой кое-что в дорогу приготовила. Мужчина спорить не стал. Развязав лямки, он утрамбовал содержимое, при этом переложив запасные картриджи в кармашки рюкзака. Женщина принялась подавать ему свертки с салом, жареную курицу, хлебный каравай. Поблагодарив сердобольную хозяйку, Акулов вышел к Настории и Белозару. Ярослава же зашла в дом. Послышался нарастающий рев турбины, над базой появился серебристый летательный аппарат. Строгги. Мелькнула у Геннадия тревожная мысль. Вроде, рановато. НАК не появился, мы ничем себя не демаскировали. Пронзительно воя посадочными турбинами, транспорт пошел на посадку. Внешний вид спускающегося аппарата походил на футуристичный громоздкий бронетранспортер. Сверху коробочки размещалась шестигранная башня, из которой в сторону людей смотрели стволы какого-то крупнокалиберного оружия. Турбин у транспорта было 6, 2 горизонтальные на корме и 4 посадочных. До земли оставалось несколько метров, когда аппарат внезапно изменил цвет на черный. Акулов, предчувствуя что-то тревожное, подбежал к Настории. И только сейчас он заметил, что Белозар куда-то исчез. Черный транспорт достиг поверхности, и его турбины в ту же секунду заглохли. Передний обтекаемый борт, с изображением на нем белого летающего ящера, загремел и откинулся на землю. Гремя амуницией, из зева аппарата выбежали десятка два солдат в черной униформе и такого же цвета шлемах и бронежилетах. Вскинув наперевес стволы оружия, очень похожего на пулеметы, бойцы взяли охотников за нактами на прицел. Из-за спин солдат вышел человек без шлема. Вместо длинноствольного оружия, у него на поясе висела открытая кобура с крупнокалиберным пистолетом. Мужчина пригладил ладонями длинные и волнистые черные волосы и, выпучив темные мутные глаза, злобно выдавил. «Что, росы, не ожидали нашего вторжения? Молчите. Страшно. Как вы сюда не вовремя приперлись?» Досадливо ответил Геннадий. «Ну, извините, если не рассчитали». Заржал в голос противник. Затем он подошел к листорианке вплотную. «А ты ничего. Будешь моим первым трофеем». Вражеский командир повернулся к своим подчиненным и сделал отмашку. Большая часть бойцов устремилась к разноцветным домикам, а трое солдат бросились к высокому крыльцу хозяйского жилища. Люк орудийной башни откинулся, и оттуда появилась голова стрелка в шлемофоне. Весело улыбаясь, боец уставился на блондинку. «Вперед, воины!» – завопил черноволосый. «Убивайте всех подряд! Устроим империи переформат!» После этих слов командир рептизан рванул рукой за подол платья Настории. Ткань треснула и поползла, открывая взгляду захватчика соблазнительные формы блондинки. Листорианка спокойно повернулась к помощнику и тихо сказала. «Накт, уходит. Совсем», — ляпнул Акулов, думая о том, как выбираться из этой ситуации. «Да, неудача. Какой Накт? Вы про что?» — гневно взревел рептизан. «Не твое дело, выкидыш ящерицы», — холодно ответил ему Геннадий. Противник грозно зарычал и опустил руку на рукоятку пистолета. Акулов в ту же секунду представил перед собой толстую веревку и примотал ей конечность врага к телу. Во взгляде рептизана появилась паника, и он завыл, громко и пронзительно. Старшая выхватила из сумочки тонкий стилет и коротко двинула рукой. Вой рептизана резко оборвался, а сам вражеский командир мешком рухнул на землю. В этот же момент у входной двери дома Ярославы что-то оглушительно грохнуло. Солдат, бывших на крыльце, отшвырнуло метров на 10. Они словно тряпичные куклы закувыркались в воздухе и врезались в стену кирпичного сарая. Башенный стрелок, увидев такую картину, попытался нырнуть обратно в люк. С треском, на башне появилась блондинка. Она молниеносно обхватила рептизана за подбородок и, потянув его голову вверх, вонзила стилет в незащищенное горло. Транспорт взревел турбинами и стал медленно отрываться от земли. Листорианка метнулась к пилотской кабине и выбросила в ее направлении обе руки. Аппарат резко взметнулся вверх метров на 50, но затем на мгновение застыл в воздухе. Плавно переворачиваясь, рептизанский транспорт начал заваливаться к земле. Глава 31. Солдаты противника отчаянно завопили и стали разбегаться в разные стороны. Через секунду вражеский аппарат рухнул прямо в центр разноцветных домиков и оглушительно взорвался. В небо взметнулись жадные языки пламени и обломки рептизанской техники. В огне затрещал боекомплект, а недалеко от ноктурнеров упала орудийная башня. Геннадий почувствовал зуд, и в то же мгновение рядом появилась Настория. Девушка оторвала мешающийся ей подол с частью платья и быстро заговорила. «Дай мне второй мини-энерик, я свой где-то потеряла. Добьем рептизанов и буду вызывать хроник». Акулов вытащил из-за пояса лазерный пистолет и вручил его командирше. Расстегнув кармашки рюкзака, отдал ей два картриджа. Перебирая свертки с гостинцами хозяйки, мужчина нашел другой мини-энерик. Рассовав по карманам запасной боекомплект, Геннадий повернулся к начальнице. «Готов», — окинула она его взглядом. «Заходи слева, я, справа». Настория пригнулась и ринулась вперед. Почти сразу затрещал ее пистолет. Акулов двинулся по своему флангу. Сначала вражеские солдаты просто удирали от эпицентра взрыва упавшего транспорта. Но когда они начали валиться от прицельных выстрелов листорианки, то сразу же залегли и открыли ответный огонь. Их пулеметы застрочили длинными очередями, не давая девушке поднять головы. Геннадий ударил противнику в тыл. Рептизаны на новую угрозу среагировали грамотно и разделились на две группы. Прикрывая друг друга огнем, солдаты стали окружать Акулова и его командиршу. Не дожидаясь критической развязки, Настория воздвигла над собой защитный купол, тем самым рискуя привлечь внимание строгов, и в полный рост двинулась на врага. Пулеметы рептизанов бешено застрочили, но пули, едва коснувшись защиты, плавно сползали вниз. От вида грозной и неуязвимой листорианки, планомерно их уничтожающей, солдаты не выдержали и с пронзительным визгом бросили бежать. Воспользовавшись временной паникой, Геннадий принялся методично отстреливать рептизан, и вскоре бой закончился не в пользу противника. Блондинка устало присела на крыльцо одного из разбитых домиков и вздохнула. «Сейчас бы чего-нибудь пожевать. И еще, будь внимателен, могут появиться босса и строги». Мужчина молча подхватил листорианку на руки и понес ее к дому Ярославы. Бережно опустив девушку возле рюкзака, развязал его и извлек энергетический брикет. Старшая почти закончила прием пищи, когда на исковерканном крыльце появились хозяйка и ее сын. Белозар снова держал в руках ружье. По радиоблоку передали, что рептизаны начали глобальное вторжение, мрачно проговорила Ярослава. Европия и Африя почти полностью захвачены. По основной территории нанесены десятки ракетно-ядерных ударов. Что же нам теперь делать? Женщина склонила голову, и ее плечи мелко задрожали. Белозар громко скрипнул зубами и посмотрел на ноктурнеров пронзительным взглядом. «Ты вызвала хроник?» – тихо спросил мужчина у старшей. «Нет, сейчас», – ответила командирша и, приподнявшись, отошла за дом. Ярослава вытерла слезы и посмотрела на разрушенные домики, взорванный транспорт и трупы вражеских солдат. «Ты и Настя молодцы», – шмыгнула носом заведующая базой. «Я почему-то сразу подумала, что вы немного не те, за кого себя выдаете. Ведь вы из спецотряда. Есть такое дело», – кивнул Геннадий. «А где находятся ваши ближайшие родственники?» «Папа живет в Санкте. Яра, собирай необходимые вещи. Только быстро. В последнее время они у нас всегда наготове». Акулов бросился за угол дома и едва не врезался в блондинку. Схватив ее за плечи, помощник быстро зашептал о своем плане. Листорианка сразу помрачнела и, когда мужчина закончил, резко ответила. «Нет. Я на это не пойду. Мы на задании, а не на эвакуационной миссии. Ты даже не представляешь, как меня могут за это наказать. Вплоть до распыления. Это, если узнают. Да, а если не узнают, я точно промолчу. Наш Кичкин-то с парень неплохой. По поговорю с ним. Нет, стояла на своем Настория, ты позволишь себе бросить этих людей на растерзание рептизанам. Прежде всего, я старшая, и моя задача – только собирать накты. В случае необходимости, мне разрешено бросать даже помощников. Можешь бросить меня здесь и сейчас, только подкинь Ярославу и Белозара в безопасное место. Ты серьезно? Даже очень. Я же вижу, что ты не такая жестокосердная, как основная масса листрианцев. И хотя ты хочешь казаться строгой и невозмутимой, на самом деле ты очень добрая девушка. Мне действительно повезло, что я попал именно под твое командование. Оставляй меня здесь, если боишься утечки информации. А наш пилот, он тебя не предаст. Настория задумалась. Геннадий молчал, чтобы не перебивать ход ее мыслей. Над головой пронеслись два десантных транспорта рептизанов. Развернувшись в конце базы, они произвели посадку. Старшая тряхнула головой и твердо сказала: «Поговорю с Кичкинтосом. Если он не будет против, мы заберем отсюда эту семью». Ноктурнеры сорвались с места. Возле рюкзака Акулова уже лежали несколько сумок. Заплаканная Ярослава сидела на одной из них и горестно вздыхала. Ее сына рядом не оказалось. «Где Белозар?» – спросил у женщины Геннадий. «Туда убежал». Вместе со своим ружьем махнула хозяйка в сторону высадившихся рептизан. «Я за ним!» – выкрикнул мужчина старший и бросился бежать в указанную сторону. «Куда? Вернись!» – скомандовала листрианка. «Я быстро!» По дороге Акулов подхватил пулемет у одного из убитых солдат и, двигаясь дальше, принялся на ходу его изучать. Оружие оказалось несложным. Принцип механики мало отличался от ПКМ, а питание патронами осуществлялось из объемного цилиндрического магазина. В конце базы раздалась длинная пулеметная очередь, затем вторая, третья. Вскоре перестрелка достигла апогея. «Грохнут пацана!» – встревожился мужчина. Но Белозар появился из-за крайнего домика целый и невредимый. Увидев Геннадия, мальчик вскинул свое ружье и наставил его на мужчину. «Спокойно, это я!» – воскликнул Акулов. Сын Ярославы бросил взгляд на трофейное оружие в руках Геннадия, и немного помедлив, опустил свое. Мужчина внимательно рассмотрел мальчика. Внешне ранений не наблюдалось, а тем временем накал стрельбы неприятельских солдат не стихал. «Кто там воюет?» – удивленно спросил Акулов. «Рептизаны». «Между собой», – ответил Белозар и неожиданно громко захохотал, отчего у мужчины буквально поползли мурашки по коже. «Побежали скорей», – выдавил Геннадий. Едва смех прекратился. «Сейчас за нами прилетят». Мальчик как-то подозрительно посмотрел на мужчину, но, тем не менее, двинулся за ним. По дороге Акулов отстегнул у убитого рептиза на пояс с двумя запасными магазинами-цилиндрами и защелкнул его на себе. Сверху бесшумно спустилась таблетка. Проскочив над головами Геннадия и Белозара, хроник приземлился возле дома Ярославы. Мальчик вскинул ружье и прицелился в транспорт Кичкинтоса. «Не стреляй!» — крикнул Акулов. «Это свои». Но Белозар не обратил на него никакого внимания, плавно нажимая на спуск. В его оружии раздался нарастающий свист. Мужчина одним прыжком достигнул стрелка и врезал ногой под ствол. Выстрел. Слепящий глаза огненный шар ударил вверх и через мгновение исчез в голубом небе. Мальчик бросил ружье себе под ноги и повернулся к Акулову. Такой ненависти, буквально сочившейся из налившихся кровью глаз, Геннадий еще никогда не видел. Чувствуя, как его начинает трясти от страха, мужчина моментально создал перед собой непроницаемую стальную стену и только после этого смог заговорить. «Зачем ты стрелял? Я же сказал тебе, что это свои. Извини, дядя Гена», — как-то фальшиво попросил прощения Белозар. «Быстро к нему», — скомандовал пришедший в себя Акулов. Верхний люк таблетки открылся, и оттуда появился Кичкинтос. Он удивленно уставился на Ярославу и ее приближающего сына. Настория забралась на хроник и принялась пилоту что-то объяснять. Сначала коротышка отчаянно жестикулировал и косился на заведующую базой отдыха. Наконец, вняв уговором старшей, Кичкинтос согласно кивнул.